Хан сидел в своей комнате, закинув ноги на стол и потягивал из широкого стакана виски с содовой. Его взгляд бесцельно блуждал по помещению, большей частью останавливаясь на светящемся мониторе, который показывал, что делается в игорном зале. Был Хан в отличном дорогом костюме, в котором, впрочем, всегда щеголял в казино. Настроение у Хана от виски, увы, не улучшалось. То, что произошло сегодня утром, не могла скрасить и бочка с этой темной жидкостью. Дверь без стука распахнулась, и в комнату влетел разгоряченный 40-летний мужчина. Хан недовольно покосился в его сторону, и прежде чем тот открыл рот, зло произнес. «Случилось нечто невообразимое. Потолок обрушился», — ядовито осведомился Хан и зорко глянул на монитор. «Нет, на месте потолок. Хуже». Наконец отдышался мужчина. «Хуже? Что хуже? Какой-то фраер сейчас выиграл за покерным столом 20 кусков». «20 кусков? Чего?» «Долларов». Сник тут же человек. «Долларов?» Хан опустил ноги со стола и поднялся. «Ты хочешь сказать, что кто-то обул меня на 20 тысяч долларов?» Собеседник вжал голову в плечи и молча кивнул. «Ты что же, сука, такое лепечешь, а, Финт? Я для чего тебя посадил в зале? Чтобы ты проигрывал мои денежки? Ты — презерватив рваный!» «Я...» — Финт побелел. «Это, наверное, катало». «Катало? Ты кому это тесто лепишь? Мне, что ли? Каталу не можешь разглядеть? И в моем казино? Я его не знаю». Хан со стуком поставил стакан на стол и уничтожающе глянул на Финта. «Покажи мне его». Хан повернулся к монитору, нажал на какую-то кнопку. Теперь лица игроков были видны более-менее отчетливо, как и банкомета. «Вот он», — ткнул Финт указательным пальцем в знакомую физиономию на экране. Хан гляделся. На первый взгляд лицо как лицо, хмурое, без тени страха и даже смущения, хотя он хочет продолжить игру или желает получить выигрыш? «Выигрыш!» — едва шевелил губами Финт. «Выигрыш!» — повторил задумчиво Хан. «Мы можем выдать ему деньги, затем дать уйти из казино и уже на улице выдернуть ему ноги, чтобы ими он больше сюда не ходил». «Закрой свою вонючую пасть!» — рыкнул, не отводя глаз от монитора, Хан. Что-то в лице человека за покерным столом его насторожило. Он только не мог понять, что, но в мозгу кольнуло как током. Словно он увидел некий призрак. Хан приосанился. «Возвращайся!» «И что?» — спросил Финт. «Я сейчас спущусь». «Понял», — кивнул собеседник, хотя на самом деле ничего не понял. Едва Финт вышел, как в комнату, не дав Хану даже перевести дух, влетел Армен. Лицо у того сияло победной улыбкой, он даже насвистывал тихонько, нечто национальное. Следом за Арменом в комнату вошел виртуоз. Он был более спокоен, чувствовалось, что человек умеет владеть собой. «Мы нашли, Хан». Армен сиял, как хрустальная люстра. «Нашли?» Хан несколько опешил и не поверил. Все уж очень быстро получилось, он перевел взгляд на виртуоза. С этим оглашенным Арменом нечего было разговаривать, главное слово за виртуозом. В этом вопросе он доверял ему намного больше, чем человеку с гор. «Это правда?» — виртуоз повел бровью. «Вполне может быть». «Мы должны сейчас же ехать», — не терпелось Армену. «Заткнись», — не удержался Хан и вновь перевел взгляд на виртуоза. «Что скажешь?» «Не исключено, мы сегодня увидим Лора», — опять же неопределенно ответил тот. «Но Армен прав, лучше ехать сейчас». «Может быть, поздно?» — Хан напрягся. «Не знаю, ты ведь мне, Хан, не хочешь всего до конца рассказывать, а, следовательно, я не могу ничего гарантировать». «Что-то ты уж очень заумно начал говорить», — недовольно покачал головой Хан. «Как и ты», — отрезал виртуоз. Хан нахмурился, склонился к столу, на котором стоял микрофон, и бросил в него. «Бурый, подготовь ребят, мы сейчас же выезжаем!» И, глянув на Армена и виртуоза, скомандовал: «Пошли!» Когда Финт вернулся за игральный стол, он продолжал сидеть и, казалось, даже не изменил своего положения на стуле. «Получил указание?» — язвительно осведомился он. Господин, от высокого самомнения которого ничего не осталось, затравленно уставился на выигравшего добрый куш игрока. «Чего?» — тупо осведомился Финт. «Того!» — огрызнулся он. «Продолжаем?» «Подожди!» — отмахнулся Финт, не зная, как поступить, и с надеждой поглядывая в ту сторону, откуда только что явился. В глазах у него мелькнули довольные огоньки. Все шло по плану. Его плану. Хан должен был предстать собственной персоной. Наверняка этот халуй ждал сейчас именно появления хозяина казино. Людей в зале прибывало. К рулеточным столам уже нельзя было пробиться. Несколько мужчин слонялись по свободному пространству зала с бокалами в руках. Они ждали, когда их пассии наиграются, а вернее, просадят часть их денег. Весьма скоро дверь со стороны черного хода распахнулась, выпуская в зал троих человек. Он сразу узнал хана и почувствовал, как предательски заколотилось сердце. Хан неторопливо подошел к покерному столу, перегнулся через перегородку и поманил Финта пальцем. Армен и виртуоз остановились позади хозяина казино. Финт раболепно подпрыгнул к хану. Тот, едва шевеля губами, тихо произнес: «Я отлучусь, а ты задержи этого везунчика до моего прихода». «Играть?» — так же тихо, чтобы кроме хана его никто не услышал, спросил Финт. «На небольшие ставки, больше 3000 не ставить, там разберемся». Финт подобострастно кивнул. Хан уже хотел отойти, когда из-за стола словно выстрелили в его сторону. «Что, хан, тяжело уже свою задницу за столик усаживать?» Хан вздрогнул. И не от того, что кто-то повел разговор с ним в столь бесцеремонном тоне. Это было ничто по сравнению с другим. Голос, эти интонации, они были знакомы ему. Хан неожиданно почувствовал, как у него в области желудка что-то сжалось и рухнуло вниз. Финт очумело обернулся и посмотрел на человека, который посмел так нагло разговаривать с хозяином казино, а затем перевел взгляд на хана. И еще больше поразился тому, как изменилось лицо у того. Оно стало мертвенно-бледным, словно душа уже покинула тело хана. Хан уцепился за перегородку руками и всмотрелся в лицо заговорившего с ним человека. «Иногда бывает страшно, хан, правда?» Хан, наконец, разжал губы. «Я вернусь. Дождись меня». «Я дождусь тебя», — твердо ответил он. Хан не стал больше задерживаться, а вернее, он не мог больше смотреть в глаза этому человеку. Черты лица, как и голос, ему до ужаса были знакомы. Хан двинулся к выходу из казино. Армен устремился следом. Виртуоз задержался и уставился на незнакомца, который едва не поверг хана в шок. Их взгляды встретились, и виртуоз прочел в глазах напротив скрытую боль. Как бы этот человек ни пытался ее спрятать, виртуоз ее увидел и почувствовал себя не вполне уютно. Было что-то непостижимое в этой боли для него, виртуоза, непостижимое, и, может быть, именно поэтому виртуоз не стал больше рассматривать странного человека, а поспешил за своими спутниками. А он смотрел в спину удаляющимся людям, пока те не исчезли из поля зрения. Игроки, сидевшие рядом с ним за столом, не мешали ему наблюдать, они начали его бояться, человека, которого не смутил даже авторитет хозяина казино. Он достал флакон с таблетками и отправил одну себе в рот. Он не хотел, чтобы приступ пришел внезапно на глазах людей. В этом казино, в котором 8 лет назад он потерял своих ребят, он должен выглядеть сильным, очень сильным, достойным победы.